Ага. Лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется! Попрошу вас! Попрошу вас! Древняя статуэтка Венеры Милосской 100 рублей раз! 100 рублей древняя статуэтка Венеры Милосской! Возмутительная, возмутительная порядок, форменное безобразие. Милицию на них нужно жаловаться. Это действительно черт знает, что такое. Ей-богу, честное слово, за какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей. Ну, с ума можно сойти. Да. Черт знает, что гадость какая.